Глава 25. Флойд стоял в телефонной будке у Северного вокзала. Было утро вторника. Голова болела по-прежнему. И Ажье, и Флойд были ранены, но не хотели посвящать в свои беды чужих, пусть сколь угодно доброжелательных, и потому путешествие из Берлина в Париж оказалось тягостным. Были и особо неприятные моменты, когда пограничники проверяли документы, и путешественники сидели, затаив дыхание. Флойд сомневался в том, что его раны заслуживали особого внимания, но очень тревожился об Ажье. Она осталась в зале ожидания, перебинтованная, сонная и вялая, но упорно не желающая идти к врачу. «Мальё слушает», — сказали в трубке. «Инспектор, это Вендел Флойд. Вы можете говорить?» «Конечно. Кстати, я как раз и хотел побеседовать с тобой. Где ты был? Никто не знает, куда ты подевался». «Месье, я был в Германии и только сейчас вернулся. Я почти без денег и звоню из автомата». «Почему не из своего офиса?» «Наверное, оттуда было бы небезопасно». «Умный мальчик», — похвалил Мальё. «Ну так я начинаю. Я быстро. Ты ведь знаешь про мою операцию на Монруже? Ту против контрафакта. Представь, у нас интересное событие. Плавунчик». «Пардон». «Флойд, это тело, плавающее лицом вниз, в затопленном подвале одного из тех складов, где мы нашли подпольную фабрику. Утопленника опознали. Некий месье Риво. Криминалисты говорят, что он пробыл в воде 3-4 дня, не больше». «Месье Мальё, сейчас очень рано, и я толком не выспался. Но все равно могу утверждать, что такого человека среди моих знакомых не было». «Что весьма странно, Флойд, поскольку у этого субъекта обнаружена твоя визитка. Но это вовсе не доказывает нашего знакомства». «Еще на теле был ключ. Мы выяснили. Он от квартиры дома месье Бланшара на улице Папелье. Риво жил там». «Погодите-ка, не иначе он жилец со второго этажа?» «А, так ты вспомнил. Я его никогда не видел. С ним говорил Кюстин и дал ему мою визитку. А когда я взялся опрашивать жильцов, то не застал Риво дома. Наверное, потому что парня уже прикончили». Флойд закрыл глаза. «Отлично. Как раз то, что нужно для дела. Еще одна смерть, пусть и ее связь с предыдущими кажется маловероятной». «Причина смерти?» «Утопление. Возможно, случайное. Он мог споткнуться и упасть в затопленный подвал. С другой стороны, эксперты нашли любопытные потертости на коже шеи. Они похожи на отпечатки пальцев, будто голову бедняги держали под водой». «Ну так все ясно. Убийство утоплением». «Все, за исключением того, что эти отпечатки очень маленьких пальцев». «Разрешите, я угадаю. Отпечатки пальцев ребенка. Причем с очень длинными ногтями, что совсем уж бессмысленно». «Если не считать того, что я уже предупреждал вас. В деле замешаны скверные детишки». «Ну да, у нас поножовщина на Северном вокзале. Мы еще не нашли мальчишку, которого видели свидетели». «Думаю, и не найдете». «Тебе что-то известно об этом?» Флойд вынул из кармана рубашки новую зубочистку, сунул в рот. «Месье, конечно же нет. Я всего лишь хотел сказать, что ребенок, наверное, уже очень далеко отсюда». Мальё молчал секунд 20. В трубке слышалось его дыхание на фоне стука пишущих машинок и чьих-то суровых, вылаивающих приказы голосов. «Надеюсь, ты прав», — проговорил наконец Мальё. «Но посмотри на дело с моей стороны. Я никак не заинтересован в произошедшем на улице Папелье, за исключением желания помочь Кюстину. Раньше между теми смертями и событиями на Монруже связи не было. А теперь?» «Теперь есть, но она кажется абсурдной. Что твой Риво вынюхивал на Монруже? Зачем околачивался там?» «Понятия не имею». «Загадка. А я не люблю загадок». «Месье, я тоже не люблю загадок, но тем не менее совершенно не представляю, что Риво там делал. Как я уже сказал, я так и не успел переговорить с ним». «Тогда, возможно, не стоило бы переговорить с Кюстином? Вообще-то я звоню как раз по поводу Кюстина». «Он вышел на связь с тобой?» «Конечно. Мы и не прерывали связи. Чего еще можно ожидать? Ведь он мой друг, и я знаю, что он невиновен». «Флойд, отлично. Я бы очень разочаровался, если бы ты начал отпираться. Я не могу сказать, где он. Надеюсь, вы понимаете, почему». «Конечно». «Но, кажется, я уже подобрался вплотную к настоящему виновнику. Думаю, когда приволоку одного из этих типов, вам его вид не слишком понравится». «Одного из?» Флойд уронил монету в железное брюхо таксофона. «Кюстин не убивал Бланшара. Убил один из детей. Я знаю, вы уже говорили с очевидцами на Северном вокзале. Имеете приметы мальчишки?» Включая очевидца, говорившего с отчетливым американским акцентом. «Месье, тот мальчишка невыдуманный. Их несколько, и мальчиков, и девочек. Но вблизи они вовсе не похожи на детей. Если я доставлю одного такого монстра вам, то выполню свое обещание. Ведь так?» «Флойд, хорошо бы тебе запомнить. Мы ничего не обещали друг другу». «Месье, прошу, не надо так со мной. Я пытаюсь сохранить в себе хоть талику уважения к полиции этого города». «Я не могу постоянно отваживать от тебя Бельяра. Он уже прочесал все, что хоть с малейшей вероятностью могло привести его к Кюстину. Помнишь свой любимый бар? Фиолетовый попугай. Да, и что? Спросил Флойд, встревожившись. От него остались основательно выгоревшие стены и больше ничего. А хозяин Мишель, с ним все в порядке? Никто не погиб. Очевидцы заметили двух мужчин в длинных плащах и с канистрами из-под бензина. Мужчины удрали на черном Ситроене в сторону набережной Орфевр. Малио сделал паузу, чтобы до Флойда как следует дошел смысл произошедшего и добавил. Если Кюстин прятался там, то не сомневайся, Бельяр взял след и теперь приближается. Кюстин может о себе позаботиться. Не сомневаюсь. Вопрос в том, можешь ли ты. Бельяр не ограничится поимкой всего одной рыбки. Мне всего-то нужно еще немного времени. Если, я повторяю, если ты доставишь одного фальшивого ребенка мне живым и пригодным для допросов, тогда, само собой, я смогу что-нибудь сделать для тебя. Хотя, как я стану объяснять дело магистрату, трудно вообразить. Париж терроризирует банда одичавших детей. Да, он будет хохотать так, что меня выдует из дворца правосудия. Покажите ему этого ребенка, и ему расхочется хохотать. Я постараюсь. Так рад слышать, что у нас еще осталось что-то общее. Монами, степень нашей общности уменьшается с каждым днем. В ответ я жду, что ты поможешь мне решить загадку Рево. Понял. И Флойд повесил трубку. Затем снова полез в карман за монетой сделать еще один звонок. Машина притормозила, вывернула из потока автомобилей к обочине, остановилась, скрежетнув колесами о бордюр и взгвизнув резиной. Открылась задняя дверца, и здоровяк, чьей фигуры было почти не разобрать в тени, легший на переднее сиденье, махнул рукой, мол, садитесь поскорее. Ажье уселась первым, за ней Флойд. Как только тот захлопнул дверцу, машина тронулась, втиснулась в поток, вызвав хор злобных гудков. Сидевший на переднем сиденье Кюстин обернулся, а шофер, оказавшийся Мишелем, повернул на улицу Мажента. «Мы рады снова видеть тебя», – произнес Кюстин с искренней приязнью. «Уже беспокоиться начали». «Приятно знать, что обо мне беспокоятся». Кюстин тронул полу шляпы, приветствуя Ажье. «Мадемуазель, я рад видеть вас. С вами все в порядке?» «Ее подстрелили», – объяснил Флойд. «И это значит, что у нее далеко не все в порядке. Единственная проблема – она не позволяет отвезти ее в больницу». «Мне больница не нуждаться», – ответила Ажье. «Нуждаться станция метро». Кюстин озадаченно посмотрел на Флойда. «Мне показалось, при последней нашей встрече она говорила по-французски безупречно». Она ударилась головой. «Похоже, сильно ударилась». «Это пустяки. Ты бы слышал, что стало с ее английским». «Флойд, а с тобой что?» – спросил Кюстин, только сейчас заметивший бинты на голове друга. Флойд и Ажье так и не подобрали шляпу, упавшую на пол в подвале Каспар Мэттлс. «Да нормально. А с тобой? Что Грета?» «Маргарита еще. Я вчера говорил с Гретой. Она, как бы это выразиться, слегка взволнована из-за твоего внезапного отъезда». «Ты же там был. Сам понимаешь, на обсуждение не было времени». «Ну, Грета, конечно, простит тебя со временем. А что касается Маргариты, она еще держится». Кюстин сдвинул шляпу на бок, прикрывая лицо. По встречной полосе пронеслось полицейское авто. Он выждал, пока оно не свернуло, потом вздохнул с облегчением. «Но вряд ли она протянет еще неделю». «Бедная Грета», – посочувствовал Флойд. «Это для нее настоящий ад». «Знаешь, вся наша суета ей, мягко говоря, не помогает», – сказал Кюстин, глянул на Ажье и, несомненно, прикидывая, что же произошло между ней и Флойдом в Берлине. «Она все еще ждет ответа от тебя», – добавил он деликатно. «Твое отсутствие не разрешило вашу небольшую дилемму». «Я знаю», – угрюмо ответил Флойд. «Рано или поздно придется решать». «Я не могу думать об этом, пока мы не выбрались из заварушки». «Сперва надо вытащить тебя. Какой смысл передавать тебе сыщицкий бизнес, если управлять им придется из каталажки?» Кюстин покачал головой. «Флойд, брось. Они всегда найдут способ достать меня. Я могу к середине недели выбраться из Парижа. У меня друзья в Тулузе. Сделают мне новый паспорт». «Я только что говорил с Мальё. Он сказал мне, что вытянет тебя, если я доставлю ему подозреваемого». «Надо же, как просто». «Увы, не просто. Но перед тем, как помочь тебе, я должен помочь мадемуазель Ажье». «Так отвези ее в больницу, хочет она того или нет». «Кюстин, она дала мне понять очень ясно, что на станции ей помогут. Поэтому мы сейчас едем на станцию кардинал Лемуан». «Когда ее подстрелили?» «Приблизительно сутки назад». «Тогда у нее, скорее всего, лихорадка. Флойд, в таких случаях пациенту едва ли можно доверять. Она бредит». «Я доверяю. Верити твердит мне о станции с тех пор, как ее ранили. Она знает, что для нее лучше». «Кто же она, черт возьми?» «Не знаю. Но после всего увиденного я сильно сомневаюсь насчет истории про Дакоту». Мишель с Кюстином высадили их у входа на станцию кардинал Лемуан и поспешили прочь, затерявшись в густом потоке машин. Было 9 утра, самый час пик, и никто не обращал внимания ни на Флойда, ни на Ажье. Конечно, его рану могли видеть все, он же был без шляпы. Но мужчина с забинтованной головой привлекает не слишком много внимания. Ссора в баре, конфликт с любовницей или с соперником, возможных причин предостаточно. И столько же причин не лезть с расспросами. Еще в Берлине он вычистил и забинтовал раны Ажье, используя лоскуты, оторванные от подкладки своего пиджака, и повторил процедуру, когда прибыли в Париж. Под несколькими слоями одежды бинты были незаметны. Нездоровье Ажье выдавали лишь неловкие движения правой руки да бледность лица. Флойд взял ее под здоровую руку и повел в кафельные недра глубины станции, стараясь быть неприметным в толпе пассажиров. Если бы пуля или пули причинили серьезный вред, Ажье бы уже погибла. От внутреннего кровотечения умирают быстро. Но сепсис – другое дело. Флойд не знал, как долго умирают от сепсиса, но не сомневался, это крайне неприятная, мучительная смерть. «Надеюсь, ты ничего не перепутала», – прошептал он ей на ухо по-английски. «Не напутала. Доверься мне, ладно?» «Как я понимаю, там есть люди, которые помогут тебе». «Да. Мне нужны доказательства. Я не могу просто отпустить тебя и надеяться на лучшее». «Именно так тебе придется сделать». Он остановился на лестнице, уступая дорогу спешащим вниз людям. «Ты хоть скажешь, где потом искать тебя? Я хочу убедиться, что с тобой все хорошо». «Флойд, со мной все будет хорошо». «Но я хочу тебя увидеть». «Просто чтобы убедиться?» «Нет, ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Может, я и ошибаюсь, но думаю, ты ко мне тоже относишься неплохо». «У нас не получится. И получиться не может». «Мы могли хотя бы попытаться». «Нет», — ответила она твердо. «Это всего лишь оттянет неизбежное». «Но если бы ты захотела...» «Послушай, Флойд, ты мне очень нравишься. Тогда в Берлине я сказала правду. Может быть, я даже люблю тебя. Но это нисколько не изменит того факта, что вместе мы быть не можем». «Почему? Мы не такие уж разные». «Между нами пропасть глубже, чем ты можешь вообразить. Думаю, ты уже понял кое-что. Но поверь, то, что ты обо мне думаешь, даже и не напоминает правду». «Тогда скажи правду». «Я не могу. Пойми одно. Как бы мы ни относились друг к другу, мы не сможем быть вместе». «У тебя кто-то есть?» «Нет», — сказала она тихо. «Он был, но я слишком увлеклась работой и понемногу вытеснила его из своей жизни». «Но, Флойд, ведь кто-то есть у тебя». «Ты имеешь в виду Грету?» «Жаль, но между нами все кончено». «Флойд, она красивая и умная. Будь я на твоем месте и предложи она мне второй шанс, я бы не сомневалась». «Ее шанс требует оставить этот город и всех, кто мне дорог». «Все равно он неплох. Не упусти его». С тем Ажье выдернула руку и пошла вниз по лестнице, к скоплению людей на платформе. Флойд догнал через секунду, опять взял под руку. «Ты так и не ответила на мой вопрос. Сможем мы увидеть, когда твои друзья вылечат тебя?» «Нет, больше ты меня не увидишь. Я буду караулить на всех станциях парижского метро. Я тебя найду». «Прости, хотелось бы закончить это как-нибудь по-другому, но я не буду лгать, обнадеживать. Думаю, ты заслуживаешь искренности». Когда они спустились, к платформе подъехал поезд. «Ажье, ты не можешь прятаться в тоннеле вечно. Я всегда буду ждать тебя». «Флойд, не надо. Не губи остаток жизни ради меня. Я этого не стою». «Нет, ты ошибаешься. Для меня ты всегда будешь стоить». Ее внезапно схватили за руку, дернули, оттащили от Флойда. Тот оглянулся испуганный, и в его руку тоже вцепились. У держащего Ажье была шляпа котелком, длинный плащ и плотный саржевый костюм под ним. Второй полицейский тоже был в штатском. «А, инспектор Бильяр», — сказал Флойд. «Рад, что произвел на вас впечатление», — ответил молодой полицейский, задержавший Ажье. «Да, кстати, вы получили компенсацию за разбитую статуэтку?» «Я решил, что проживу без нее. Кто вам настучал? Марьё?» Из-за спины юнца сказали угрюмо. «Флойд, я пытался помочь тебе. К сожалению, не подумал, что мой же отдел поставит жучок на мой телефон. Как только ты позвонил с северного вокзала, за тобой отправили группу». Бильяр злобно уставился на старшего инспектора. «Я же просил не ехать за нами и не совать нос в дело Бланшара». «Флойд – важный свидетель в деле, которое расследую я», – любезно проинформировал Мальё. «Я имею право допросить его». «Вы знаете, что он скрывает информацию о местонахождении Андре Кюстина». «Меня интересует лишь произошедшее в Монруже. Кюстина мне интересоваться не следует, как вы сами дали понять чрезвычайной ясностью». Бильяр гаркнул, приказывая своим людям, затем прорычал Мальё. «Мы закончим эту дискуссию на набережной. Там вы сможете объяснить, зачем пытались саботировать работу нашего департамента. А пока давайте найдем место потише, чтобы разобраться с этой парочкой». В этот момент Ажье вырвалась и кинулась в толпу пассажиров, запрудившую перрон. Не успели закрыться шипя двери вагонов, а Флойд уже потерял ее из виду. Бильяр выхватил пистолет и значок и полез сквозь толпу, крича, чтобы перед ним расступились. Инспектор успел постучать рукоятью по стеклу, но поезд уже двигался. И вот уже последний вагон унесся с грохотом в тоннель. «Перекрыть все станции на линии!» – рявкнул Бильяр. «Из метро ей не выбраться!» «Я позабочусь о том, чтобы она не ушла далеко», – сказал второй полицейский, отпуская Флойда и подходя к ошарашенному служащему метро. «Да вы ведь и не знаете, где она», – заметил Флойд. «Кажется, она не захотела разговаривать с нами. Это достаточный повод для подозрений», – отрезал Бильяр. «А меня за что задерживать?» «Как насчет укрывательства сбежавшего преступника?» «Флойд, ты тут не выиграешь», – поспешно заговорил Марьё, шагнув ближе. «Они найдут и американку, и Кюстина. Не осложняй свое положение, оно и так не ахти». Флойд посмотрел на второго полицейского, еще разговаривающего со служащим метро. «Значит, сейчас или никогда». Он шмыгнул в сторону, прочь от Бильяра и Марьё, затерялся в толпе пассажиров. Бильяр закричал, бросился следом. Флойд видел его шляпу за пару человек от себя. Флойд нагнулся и пошел на пролом, не обращая внимания на возмущенные крики. «Флойд!» – закричал Малью в отчаянии. «Не делай глупостей!» К платформе подошел новый поезд, высыпал пассажиров, толкающуюся, волнующуюся массу. Как раз то, что нужно. Флойду удалось выиграть пару метров, и он использовал время, чтобы выхватить пистолет из пиджачного кармана. Что делать с оружием пока было неясно, но с ним чувствуешь себя гораздо лучше, чем без него. На краю платформы Флойд рискнул оглянуться. Шляпа Бильяра была пугающе близкой. Хуже того, полицейский вынул свой пистолет, держа его на уровне головы, наставив дуло в потолок. Толпящиеся пассажиры пока разделяли преследователя и добычу, не видя разворачивающейся драмы. Они дали Флойду время встать на край платформы. Поезд пронесся мимо, ускоряясь. Ревя и лязгая сталью, последний вагон ушел в темноту. Флойд видел, как растворяются вдалеке красные огни, и не решался соскочить и устремиться за ними. «Стой!» – крикнул Бильяр. Флойд развернулся, беря полицейского на мушку. Мальё отставал от коллеги на пару шагов, шел, растерянно качая головой. Наконец пассажиры заметили происходящее, и они постарались отодвинуться, расчистили место вокруг вооруженных людей. «Отойди», – приказал Флойд. «Разворачивайся и уходи, не останавливаясь». «Ты никуда не уйдешь», – пообещал Бильяр. «Через несколько минут я прикажу моим людям перекрыть все выходы из метро». «Отлично. Хоть позабавишься, вылавливая меня». «Ну, брось же пистолет», — взмолился Мальё. «Я велел уходить. Месье, это касается и вас». Флойд выстрелил в потолок убедительности ради. «Если что, я колебаться не стану. Не заставляйте меня». «Ты труп», — пообещал Бильяр, но отступил, подняв руки. Его пистолет болтался на большом пальце стволом вверх. «Тогда увидимся на кладбище», — усмехнулся Флойд. Затем он спрыгнул с платформы и кинулся в темноту тоннеля. Сзади донеслись крики, пронзительно заверещал свисток. На станцию прибыл еще один поезд, почти наглухо перекрыв доступ к тоннелю с платформы, а на ее краю собралась толпа, причем многие были в мундирах. Один встал на колени, сунул руку с фонарем вниз, поводил туда и сюда. Флойд прижался к кирпичной стене. Луч скользнул всего в нескольких сантиметрах. Фары поезда потускнели, сделались будто тлеющий янтарь и погасли совсем. Полиция отключила ток. Флойд помчался в густеющую, обволакивающую темноту. Под ногами хрустела щебенка. Левой рукой он касался стены, правую выставил перед собой. Все время казалось, вот-вот под ногами разверзнется пропасть. Впереди начали стрелять. Позади силуэты бегущих людей уже заслонили свет станции. Лучи многочисленных фонарей кромсали темноту, будто прожекторы зенитных установок. «Флойд, сдавайся, пока не поздно!» – закричал Мальё. Тот упорно бежал по тоннелю, не решаясь окликать Ажье. Пусть Бильяр думает, что она уехала на поезде. Снова выстрелили. И в глубине тоннеля кто-то дико, тоненько закричал. Флойд не выдержал и позвал. «Ажье!» Может, показалось, но кто-то выкрикнул его имя в ответ. Он стиснул рукоять и устремился дальше, на голос, хотя каждый мускул в теле будто вопил. Назад, к безопасности, к полиции и охране. Может, не станут бить, если он бросит пистолет. И не исключено, что, глядя на его забинтованную, раненую голову, отнесутся с пониманием и сочувствием. Человек получил по голове, вот и ведет себя неадекватно. Побегал по тоннелю и сообразил, нечего там делать. Осталось лишь вернуться и повиниться, разведя руками. Они разумные люди, поймут. Как же не понять? «Флойд?» – прошипели с темноты. «Флойд, это ты?» Ее голос показался слабым и жалким. Трудно было судить, далеко ли она, а топот и крики сзади все приближались. «Ажье?» «Они здесь, они в тоннеле». Флойд понял, что Верите говорит не про полицию, и ускорил шаг. Вдруг нога ткнулась в мягкое, и он охнул от неожиданности. Затем опустился на колени, упершись пяткой в рельс. Нащупал руку, шею, затем лицо. «Я устала», — сказала Ажье, клонясь к нему. «Кажется, сама не дойду». Я слышал выстрел. Их было несколько. Кажется, я всех перебила. Она закашлялась. Тебе не следовало идти за мной. Я не хотела, чтобы ты оказался здесь. Мне никогда не удавалось нормально попрощаться. Пошарь вокруг. Может, найдешь мой фонарь. Я выронила, когда они напали. Он вряд ли далеко. Флойд зашарил в темноте, трогая рельсы, молясь, чтобы внезапно не включили электричество. Пальцы ткнулись в рифленый кожух. Флойд поднял находку, потряс, нащупал скользящий переключатель. Фонарь померцал, затем загорелся нормально. Флойд отключил его. Работает. Что дальше? Помоги подняться. Осталось уже немного. Преследователи уже подошли метров на 15-20. Они пробирались осторожно, переговаривались с полголоса, будто чувствовали затаившуюся впереди угрозу. «Как далеко?» – спросил он, все еще не желая двигать раненую. 20 метров. Там деревянная дверь в стене. Ты ее нащупаешь. Запихни меня в нее, потом закрывай и убирайся подальше. Дальше я позабочусь о себе сама». Он помог ей пройти вдоль стены. Голоса и лучи фонарей приблизились, двигаясь уже быстрее, активнее. Глаза Флойда, успев приспособиться к слабому освещению, выделяли среди темноты смутные шевелящиеся силуэты. Он рискнул выключить фонарь на секунду, заслоняя его своим телом от преследователей. «Там», — указал Ажье, — «вон она, дверь, ты видел?» «Да», — ответил он, оглядываясь. Казалось, голоса раздаются уже метрах 10. «Открой дверь, дергай сильнее, она тугая. Помоги мне оказаться за ней и спасай свою шкуру». Флойд взял фонарь в зубы, прислонил Ажье к стене. Затем ударил плечом в старую деревянную дверь, надавив, что есть силы. Та распахнулась. Флойд поволок Ажье в темноту, искренне надеясь, что она не бредит, и почти веря в это. Затем что-то схватило его и швырнуло на рельсы. Позвоночник хрустнул, врезавшись в металл. Фонарь выскочил из зубов, зазвенело выбитое стекло. Рука не удержала пистолет. Флойд попытался набрать воздуха в сплющенные легкие. Хорошо, что еще не включили ток. Флойд растопырил руки, задергался, стараясь сползти с рельсов. Над ним, едва различимый в темноте, стал силуэт ребенка. Он придавил твердой подошвой руку сыщика, не давая нащупать пистолет. Удалось различить во мраке жуткую кровожадную ухмылку, ввалившиеся щеки, глубоко запавшие глаза. Лучи приближающихся полицейских вдруг осветили дитя войны, и оно замерло, будто статуя, глядя на преследователей. Тварь зашипела по-змеиному и в ее правой руке блеснула. Ребенок направил ствол миниатюрного оружия на приближающихся и мгновенно выпустил целую очередь. Послышались крики боли. Несколько пистолетов загрохотали в ответ. Но в ребенка никто не попал. Пули летели над головой. А тварь прицелилась снова и дала вторую очередь, поводя стволом. Флойд услышал новые крики и проклятия. Фонари попадали на землю, погасли. Застонав от натуги, он выдернул руку из-под ноги ребенка. Пальцы задели пистолет, нашарили снова, сомкнулись вокруг рукояти. Флойд развернулся, поддевая левой рукой запястье правой. Дитя посмотрело вниз, и самодовольство на лице сменилось ошеломлением. Флойд нажал на крючок, оружие щелкнуло, и все. Дитя снова жутко ухмыльнулось и направило пистолет на Флойда, держа рукоять пальцами, похожими на бледных угрей. Рядом тонко залаяло оружие, плюясь металлом. Дитя нелепо закрутилось, замахало руками, будто отброшенная кукла, а пули рвали его на части. Ажье давило на спуск, пока не опустошило обойму. Раскаленный конец ствола ало светился в темноте. Останки твари, изодранная одежда и стерзанная плоть, перемешанная друг с другом, шлепнулись на землю, сочась крови, будто вырезка в мясной лавке. Флойд кое-как встал и полез вслед за Ажье в боковой тоннель. «Тебе дальше нельзя», — предупредила она. «По-твоему, лучше иметь дело с полицейскими? Они же считают, что по ним полил я». «Уж поверь, лучше иметь дело с полицейскими. Они сперва выстрелят, а потом станут разбираться». Она чертыхнулась в сердцах. «Не если пойдешь за мной, залезешь в такое, что страшно в сне не приснится. Я рискну. Тогда закрой дверь, пока нас не прищучили». «Думаешь, они видели, как мы лезем сюда?» — спросил он, исполняя требования. «Не знаю». Ее голос звучал слабо, дыхание было неровным, прерывистым. «Они захотят узнать, куда мы подевались. Осмотрят каждый дюйм тоннеля и обязательно найдут дверь. Надеюсь, на этот случай у тебя есть запасной выход?» «Я тоже надеюсь». Теперь они шли по тоннелю гораздо уже предыдущего и без рельсов. Да и не поместился бы в него поезд. В этом тоннеле Флойд даже не мог выпрямиться, и хотя шагал пригнувшись, то и дело цеплялся макушкой за грубо отесанный потолок. Ажье двигалась впереди, поминутно останавливаясь, чтобы собраться с силами. «Нам повезло», — сказала она. «Дети уже не очень хорошо видят в темноте. С возрастом их зрение деградирует». «А насколько они стары?» «Здесь находятся по меньшей мере 23 года, а может и больше, и дряхлеют с каждым днем». «Что-то мне подсказывает, ты готова многое рассказать». «Еще минута, Флойд, и получишь все ответы. Я уже говорила, что вряд ли они тебе понравятся.